Глава 3. Красный спичечный коробок. Халат зацепился за какой-то металлический выступ. Ткань затрещала, готовая разорваться, и целых 3 кошмарных секунды он болтался над переулком на высоте 5-го этажа, пока не удалось вытянуть руку и ухватиться за железные перила. Мясник тем временем быстро спускался вниз. Женщина, миссис Саргенца, благослови ее Господь, продолжала кричать. К ее крику присоединился еще чей-то, из другого окна. Убийца оказался на земле и помчался по переулку со скоростью бывалого борца за свою жизнь. Крей подтянулся, помогая себе ногами, и ощутил невероятное облегчение, оказавшись на твердой плоскости. Мышцы стонали от боли. Не удержавшись, он опустился на колени и подумал, что его немедленно вырвет остатками вчерашних энчилад. Желудок свело судорогой, но, слава богу, извержения не последовало. Рот был полон крови, один из передних зубов отсутствовал. Ухватившись за перила, он перегнулся и всмотрелся вниз. Мясник уже исчез, скрылся во мраке. «Вызывайте полицию», – громко произнес он, не думая, услышит ли его миссис Саргенца или нет. Впрочем, голова ее скрылась в окне, а ставни громко захлопнулись. Его трясло. Трясло всего, до самых кончиков шишковатых пальцев. Но он все же собрался и перелез через подоконник обратно в комнату, где лежал труп. Крей взял ее за кисть, чтобы пощупать пульс. Внешне это выглядело вполне разумным решением, но пульса не было, и зрачки Джули оставались недвижны. В глубине раны можно было видеть белеющие косточки позвонков. Сколько раз пришлось убийце полосовать ее ножом, и что придавало ему столь маниакальную силу? «Очнись», – попросил Крей и потянул ее за руку. «Давай, Джули, очнись». «О боже!» – на пороге комнаты появился мистер Майерс из номера напротив. Прижал ладонь ко рту, издал рвотный звук и метнулся обратно. В номер стали заглядывать другие любопытные. «Джули нужен врач», – громко сказал Крей, хотя прекрасно понимал, что она мертва, и максимум, чем может помочь доктор, накрыть ее лицо окровавленной простыней. Он по-прежнему держал ее руку в своей, незаметно для себя поглаживая. Пальцы ее, казалось, что-то сжимали. Потом они расслабились, и в ладонь Крея выпал небольшой предмет. Это был красный картонный спичечный коробок. На боку надпись «Гриндерсвич бар». И адрес. Угол бульвара Голливуд и Вайн-стрит. Всего в 3 кварталах отсюда. Он раскрыл красную картонку. 2 спичек не доставало. Одна из них была использована, когда мясник закуривал в холле. Значит, бандит незадолго до этого был в Гриндерсвич, в баре, мимо которого Крей проходил неоднократно, но внутрь ни разу не заглядывал. «Полиция выехала!» – воскликнул мистер Гомес, появляясь в комнате. Жена его осталась в дверях, лицо блестело голубоватым кремом от морщин. «Что тут произошло, Флинт?» Крей хотел объяснить, но слов не было. Помещение начало заполняться людьми. От толпы, запаха крови и плотской страсти ему вдруг стало трудно дышать. Крей понял, что сейчас задохнется. В горле клокотал крик. Он быстро прошел мимо мистера Гомеса, сделал несколько шагов по коридору и закрылся в своем номере. Тут он подошел к окну. Хищные вспышки красного неона временами высвечивали его лицо и зажатую в кулаке красную картонку со спичками. Приедет полиция и начнет задавать вопросы. Карета скорой помощи без сирены увезет тело Джули прочь, в ледяной морг. Завтра в «Таймс» появится ее фотография, и заголовки назовут ее 9-й жертвой киллера по кличке Мясник. «Ей хотелось известности», – подумал Крей, и чуть не заплакал. «Я видел его. Я видел Мясника. Ублюдок был почти у меня в руках». А в руках у него остался красный коробок спичек, который сохранил для него Джули. Бармен в Гриндерсвич может знать этого Мясника. «Бармен может сам оказаться мясником. Это важнейший след», – подумал Крей, – «и если его отдать в руки полиции, он затеряется в куче бумаг, конвертов и пластиковых карточек. всей этой ерунды, которую они называют вещественными доказательствами. Полиции нет никакого дела до Джули Софли, равно как и до других уличных жертв. Нет, Джули пойдет по другой статистике. Чокнутых, как скажут копы. Мясник обожает убивать чокнутых. Джули дала ему путеводную нить. Старалась сохранить ее до последнего вздоха. Что ж теперь с этим делать? Он уже решил, хотя еще не осознал до конца. Сработал своего рода инстинкт. Так же, как во всех тех давно забытых соревнованиях по гимнастике, боксу и легкой атлетике, его всегда выручал инстинкт. Однажды открытое и проверенное окончательно не забывается никогда. Он открыл дверцу платяного шкафа. В нос шибанул едкий запах моли. Вот он, на своей деревянной вешалке, среди дешевых рубашек и брюк старого романтика. Когда-то он был изумрудно-зеленым, но время перекрасило его по-своему, в тускло-оливковый цвет. На гладком зеленом плаще какие-то белые потеки. Он не мог вспомнить, откуда они могли взяться. Раньше он был очень заботливым, все дырки аккуратно зачинены, единственный относительно заметный след шва остался только внизу слева. Сам капюшон, с его откинутыми назад жесткими складками, напоминающими крылья, и прорезями для глаз, оказался почти в отличном состоянии. Зеленые ботинки, изрядно потертые, стояли внизу. Зеленые перчатки на верхней полке. Костюм зеленого сокола постарел, как и его хозяин. После возвращения из санатория в 1954 году студия разрешила оставить его себе на память. К тому времени сериалы все равно скончались, и какая польза от зеленого костюма с длинным плащом и крыльями по бокам шлема? В реальном мире нет места зеленым соколам. Он пощупал ткань. Она была легче, чем казалось, и издавала таинственный и опасный свистящий звук. Каждую субботу после обеда во всех храмах света и тени по всей Америке зеленый сокол превращал в котлету целую галерею разбойников, убийц и бандитов. Почему же зеленый сокол не может броситься по следу мясника-убийцы? «Потому что зеленый сокол мертв», — напомнил себе Крей. «Забудь об этом. Закрой дверь. Отойди. Оставь это полиции». Но он не закрыл дверь и не отступил. Потому что где-то в глубине души знал, зеленый сокол не мертв. Он лишь спит и жаждет проснуться. Он выжил из ума. Он понял это так же четко, как если бы ему плеснули в лицо ледяной воды и вдобавок надавали по щекам. Но он протянул руку и вынул костюм из шкафа. Сирена патрульной машины звучала все ближе. Крей Флинт начал натягивать костюм прямо поверх пижамы. Фигура с годами не растолстела, наоборот, усохла. Зеленые брюки оказались свободными, и хотя ноги все еще сохраняли рельефную мускулатуру, все равно выглядели костлявыми. Плечи и грудь еще вполне плотно вписывались в верхнюю часть облачения, но исхудавшие жилистые руки потеряли значительную часть мощной мускулатуры юных лет. Он застегнул молнию, вставил ноги в потертые башмаки, затем натянул капюшон и как следует его расправил. На зеленой ткани золотистыми переливами светилась пыльца крылышек множества поколений моли. Он снял с полки перчатки и по множеству мельчайших дыр понял, что моли тут устраивала свои веселые оргии. Перчатки придется оставить. Сердце учащенно забилось. Он снял с вешалки плащ-накидку. Полицейские сирены звучали у самого здания. Накидка до сих пор сохранила способность таинственно переливаться, как в старые добрые времена. «Я не должен этого делать», — сказал он себе. «Я снова схожу с ума. Я всего лишь мальчишка из Индианы, который когда-то был актером». «Не должен». Он натянул плащ через голову и плотно завязал. Теперь он смотрел на мир через узкие прорези маски и дышал сквозь маленькие отверстия. Пахло молью. Да, но чем-то еще. Чем-то неопределенным. Что это? Медный запах юношеского пота, жгучая ярость вызова силам зла? Или, может быть, кровь с разбитых губ во время давних съемок драки со слишком увлекшимся каскадером? и тому подобными ароматами. Он чувствовал животом обтягивающую ткань костюма. «Будь смелым в поступках и мыслях», – вспомнил он слова режиссера, который тот любил повторять. И непроизвольно развернул плечи. Сколько раз он натягивал этот костюм и бросался в бой против бандитов, гангстеров и убийц. Сколько раз он смотрел в лицо самой смерти сквозь эти узкие прорези и смело кидался в пучину. «Я Крейтон Флинт», – повторил он, и посмотрел на мерцающий в темноте плакат, сулящий самые острые впечатления, и перечитал текст. В главной роли Крейтон Флинт, зеленый сокол. Первый и единственный. Полицейские сирены затихли. Пора идти, если он собрался идти куда-нибудь. Зеленый сокол поднес к глазам красный спичечный коробок. Гриндерсвич отсюда рукой подать. Если мясник был там сегодня вечером, кто-нибудь может вспомнить. Он понимал, что он на шаг от того, чтобы загреметь в психушку. Если выйти из номера в таком виде, обратно пути не будет. Но если зеленый сокол не сможет выследить мясника, то никто не сможет. Стоит попытаться. Разве нет? Он глубоко вздохнул и сделал этот шаг. Он вышел в холл. Обитатели гостиницы, собравшиеся у двери Джули Софли, увидев его, отреагировали так, словно им предстал марсианин. Не раздумывая, не останавливаясь, он миновал толпу и направился к лифту. Вспыхивающие огоньки над головой. Лифт идет вверх. Это поднимаются полицейские. Дать им столкнуться с зеленым соколом – не самое мудрое решение. «Эй!» – послышался за спиной голос мистера Гомеса. «Эй, черт побери, кто вы такой?» «Чокнутый», – громко предположила миссис Лапреста, и ее супруг, редчайший случай, согласился. Но Крей уже спешил в сторону двери с табличкой «Лестница». Капюшон сдавил шею, маска оказалась тесновата. Он даже не думал, что костюм мог быть настолько неудобным. Торопливо спускаясь по ступенькам, он сжимал в руке коробок. Его преследовал запах крови Джули. Тяжело дыша, он добрался до первого этажа, быстро пересек узкий холл, миновал дверь-вертушку и оказался на бульваре Голливуд, в мире, больше всего напоминающем трехъярусный цирк, своим шумом, гамом и количеством огней. Но он отлично знал, какие глубокие тени лежат в расщелинах этого мира, равно и какую опасность они собой представляют. Он пошел на запад, в сторону Вайн-стрит. Парочка мальчишек на скейтбордах промчалась мимо. Один ухватил его за полу плаща так, что чуть не задушил. Проезжающие машины вовсю гудели, а ночные бабочки на углу махали руками и выставляли на показ свои прелести. Один панк с высоким красным гребнем на голове уставился на него и фыркнул. «Ты настоящий чувак!» Зеленый сокол продолжал свой путь. Человек, у которого есть цель. Черная проститутка пихнула в бок свою подружку, и обе заулюлюкали, издавая непристойные звуки, пока он проходил мимо. Потом навстречу попалась группа распевающих кришнаитов с тамбуринами, и даже их пустые глаза округлились при виде такого зрелища. Но зеленый сокол, уворачиваясь от пьяных и наркоманов в кожаных куртках, оставил их всех за спиной своего развивающегося плаща. Наконец он увидел бар «Гриндерсвич», зажатый между порнотеатром и магазином париков. Ослепительно вспыхивала ярко-красная неоновая вывеска. Перед входом застыли 6 больших мотоциклов «Харли Дэвидсон». Крей приостановился. Где-то глубоко в животе шевельнулся страх. «Гриндерсвич» – злачное место. Это он знал наверняка. Угроза исходила даже от гудения неоновых ламп. «Иди-ка ты домой», — сказал он себе. «Оставь это. Просто пойди домой и...» «И что? Прозябать? Сидеть в продавленном кресле, пялиться в телевизор и радоваться тому, как тебе повезло получить место поломойки в королевском бургере?» «Нет. Теперь, когда он в броне зеленого сокола, чего ему бояться?» И тем не менее он никак не мог собраться с духом. «Войти сюда — все равно, что в клетку со львами», предварительно обвешав себя кусками сырого мяса. В конце концов, кто такая Джули Софли? Его приятельница, да, но теперь она мертва, и какое это имеет значение? Иди домой, повесь этот костюм обратно на вешалку и забудь о нем». Он взглянул на дверь и понял, что за ней его ждут монстры. «Иди домой, лучше иди домой».